Глава 48. В 7:30 утра Гинни загрузила свой компьютер и набрала в поисковике слова «Сара Вудров». Она боялась, что ее могут вычислить по поискам, поэтому воспользовалась паролем одного из младших компаньонов. У нее не заняло много времени найти информацию о деле, по которому подано ходатайство в Верховный суд и газетные статьи о двух судебных процессах над Вудров в связи с убийством одного и того же человека. Закончив поиски, Гинни поняла, почему копание в этом деле представляло большую опасность. Раз корабль «Чайна Си» исчез, Мастерсон почувствовал, должно быть, уверенность в успехе. Затем Макс Дитц обвинил Сару Вудров в убийстве, а Мэри Гарретт занялась проблемой «Чайна Си». Мастерсон, должно быть, снова вздохнул с облегчением, когда первое дело отменили, и ни у кого не осталось повода интересоваться тем, что произошло в Шелби. Однако призрак «Чайна Си» вновь появился, когда Джон Финли восстал из мертвых, а единственным средством защиты клиентки Мэри Гарретт было доказательство, что Финли связан с киллерами из ЦРУ и наркоторговцами. Мастерсон, должно быть, считал, что ему ничто не угрожает, когда судья связал руки Гарретт приоритетом неразглашения государственных секретов. Но Сару Вудров приговорили к смерти, а Верховный суд штата Орегон постановил, что право подзащитной на оправдательное свидетельство в деле об убийстве не имеет преимущества перед приоритетом неразглашения государственных секретов, и эта проблема, связанная с делом, приобрела общенациональное значение. Если истребование дела в Верховный суд не будет обеспечено, дело будет похоронено. Если это обеспечат, то по делу будет произведено расследование на общегосударственном уровне. Пока Мастерсон возглавлял ЦРУ, у него в распоряжении был миллион способов прикрыть дело. Но теперь он действует сам по себе. Ему пришлось избавляться от судьи Мосс, поскольку она стала препятствием на пути отказа судом истребования дела. Как только Гинни сочла себя достаточно осведомленной в обстоятельствах дела, она предприняла собственные поиски файлов фирмы по компании TP Enterprises. Гинни разочаровалась, когда компьютер не выдал соответствия ее запросу. Но это ее не удивило. Любой достаточно сообразительный человек, который осуществляет крупную операцию по контрабанде наркотиков под носом у федеральных властей, будет стремиться скрыть свои следы. Если Прайс оформлял документы для регистрации компании, он мог их хранить в другом месте. К примеру, в течение первой недели работы в фирме Гинни понадобилась папка из закрытого дела, которое было заведено для крупного компаньона в 1970 году, до того, как фирма стала пользоваться компьютерами. Когда Гинни не смогла обнаружить ее, она навела справки у секретарши компаньона, который поручал ей составление проекта, где можно найти нужную папку. Секретарша достала из ящика своего письменного стола специальный ключ и, передав его Гинни, послала ее в подвал, куда складывались папки с документами. Той самой секретарши еще не было на работе, но ящик ее стола не был заперт. Гинни нашла этот ключ и вызвала лифт, спускавшийся в подвал. Когда двери лифта открывались в помещении для приема клиентов Ренкин-Ласк, взору представал мир сверкающих поверхностей, сияющего хрома и полированного дерева. Подвал представлял собой теневую сторону учреждения. Выйдя из лифта, Гинни вошла в неокрашенный бетонный коридор, слабо освещенный лампами малой мощности. Воздух был холодным и влажным, в застоявшейся атмосфере ощущался запах распада. Обе стороны коридора были поделены на складские отсеки. В каждом отсеке смутно различались папки, защищенные проволочной сеткой в деревянной рамке. Лица Гинни коснулись нити паутины, заставив ее вздрогнуть перед тем, как удалить их. Фонарик оказался бы здесь кстати, и она выругала себя за отсутствие предусмотрительности. У каждого отсека был номер. Из прошлого визита сюда Гинни знала, что первые четыре цифры обозначали год. Она нашла отсек, помеченный годом, когда производилась контрабандная операция. Его пространство заполняли серые металлические шкафы с папками. Каждый ящик шкафа имел бирку с буквами в алфавитном порядке. Поэтому она выдвинула ящик с биркой ТМТП. Отошла в сторону, чтобы дать свету с потолка осветить папки. Обрадовалась, когда обнаружила папку ТП Enterprises. Гинни открыла ее. Папка содержала документы о регистрации компании на Каймановых островах и переписку по этому поводу. Сверху лежало письмо с подписью Милларда Прайса. Гинни вынула свой мобильник и сфотографировала каждую страницу папки. Она почти закончила работу, когда услышала, как открылись двери лифта. Гинни вернула папку в ящик и задвинула его. Затем выключила и спрятала в карман мобильный. Когда она повернулась, в дверном проходе стоял Грег Маккензи, загораживая своей массивной фигурой свет из коридора. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Маккензи. Гинни заранее приготовила объяснение на случай, если в подвале ее кто-нибудь обнаружит. Ее сердце учащенно забилось, но она улыбнулась и показала толстую папку и сделала страхование ИСА по фамилии, начинавшейся с буквы «Т». «Проверяю, были ли у этого парня претензии по страхованию прежде. Мы полагаем, он ненадежен». «Ты что здесь делаешь?» Перед тем, как ответить, Маккензи задержал на ней взгляд на несколько секунд. «Меня послал мистер Мастерсон. Он хочет видеть тебя». «Я скоро буду». «Он ждет немедленно». Гинни хотела сказать, чтобы Маккензи отправлялся назад, но они были в подвале одни, и он внушал ей страх. Маккензи отступил и позволил ей выйти из отсека. Затем последовал за ней к лифту. Помощник не пытался соблюдать дистанцию. Его фигура с массивными плечами маячила в паре метрах от нее. Она чувствовала резкий запах его лосьона после бритья. Поднимаясь наверх, Гинни пыталась угадать, откуда Мастерсон узнал, что она может быть в подвале. Не подозревал ли он, что она интересуется ТП Enterprises? Интересно, не вызвал ли где-нибудь запрос ее компьютера сигнал тревоги? Но откуда было знать, что это ее запрос? Она пользовалась паролем компаньона, хотя работал ее компьютер. Отслеживает ли ЦРУ или Агентство национальной безопасности любого человека, который интересуется ТП Enterprises? Имеется ли технология, позволяющая фиксировать запросы с ее компьютера? Когда Гинни поднялась из подвала в холл здания, то лицезрение людей на противоположной лифту стороне позволило ей почувствовать себя увереннее, по крайней мере, на короткое время. Маккензи проводил ее вплоть до кабинета Мастерсона. «Скажи мистеру Мастерсону, что я привел Гинни Страйкер», — отчеканил Маккензи секретарша Мастерсона. Гинни полагала, что секретарша главного компаньона заслуживала большей предупредительности со стороны лица, желавшего стать компаньоном. Но Маккензи обращался с женщиной бесцеремонно, и та его явно побаивалась. Она связалась по селектору с боссом. Через мгновение секретарша пригласила Маккензи войти, а Гинни сказала подождать. Маккензи вышел через 10 минут и взглянул на Гинни. «Тебя просят», — сказал он, затем повернулся спиной к Гинни и вышел. Когда Гинни вошла в кабинет, Мастерсон улыбался, но не предложил ей сесть. Он сидел за столом. Рукава его белой шелковой рубашки были подвернуты, обнажая до локтя мускулистые руки. Узел галстука был сдвинут вниз, воротник рубашки распахнут. «Как вам работается в фирме?» «Прекрасно. Очень интересная работа, особенно поручение по подготовке мисс Стюарт к слушаниям в связи с ее назначением». «И вы приноровились? Освоились?» «Вполне». Мастерсон откинулся на спинку кресла. «Полагаю, дни, проведенные в фирме, менее беспокойные, чем те, что выпали на вашу долю в Орегоне». «Честно говоря, мистер Мастерсон, свобода от преследования репортеров — большое облегчение». «Могу поддержать вас на основе своего опыта работы в ЦРУ. Куда ни пойдешь, всюду вспышки фотокамер. Везде суют под нос микрофоны. С учетом нашего опыта приходится гадать, как бы вы и я голосовали, если б вернулись в колониальные времена и принимая во внимание первую поправку к Конституции». Гинни заставила себя рассмеяться. «Может, это случайность, что за ней послали, когда она просматривала папку по ТП Enterprises?» Мастерсон взял со стола толстую подшивку и протянул ее Гинни. «Здесь статьи, которые писала Одри по вопросам национальной безопасности, и ее докладные записки, составленные во время работы в ЦРУ. Я хочу, чтобы вы сделали краткий обзор всего этого вместе с резюме ее позиции по вопросам пыток и ограничений в области допросов. Ей наверняка будут докучать по этим вопросам, и нам следует уметь цитировать ее мнение слово за словом». «Я сейчас же непосредственно займусь этим». «Отлично. Хотелось бы, чтобы послезавтра все было готово». «Нет проблем», — заверила его Гинни, хотя понимала, что подготовка дайджеста и выполнение других ее заданий к сроку означает работу до глубокой ночи. «Вашему жениху нравится работа в Верховном суде?» Гинни почувствовала, как внутри ее пробежал холодок. «Очень. И ему нравится работать помощником судьи МОС?» «Да». «Это кое-что», — Мастерсон покачал головой. «Если Верховный суд небезопасен в своем святилище, то в безопасности не может чувствовать себя каждый из нас». Гинни кивнула из страха высказаться. «Вы, кажется, были в подвале». «Да», — сказала Гинни. «Это место всегда нервировало меня. Оно похоже на средневековую темницу, не так ли? Несколько лет назад там напали на женщину. Уборщик хотел изнасиловать ее». Гинни ощутила тяжесть в животе. «Изъятие папок из этого хранилища — дело секретаря или помощника по правовым вопросам. Кто вас туда послал? Я позабочусь, чтобы этого не повторялось». «Фактически меня никто не посылал. Я просто просмотрела папку по делу о страховании». «Ваша работа не требует личного посещения подвала», — заверил Мастерсон. «Рад был поговорить с вами». Гинни возвращалась в свой кабинет в тревожном состоянии. «Что Маккензи сказал Мастерсону? Заметил ли он, как она делала снимки с папки ТП Enterprises? Поручил ли Мастерсон краткий обзор статей Стюарт и докладных записок именно ей как раз потому, что хотел загрузить ее работой до ночи? Будут ли другие люди в помещении после 6 часов? Она будет очень уязвима. Как ей защититься? Она могла позвонить только одному человеку. Войдя в свой кабинет, Гинни закрыла дверь и позвонила Дане Катлер.